Мальчевская Галина Васильевна. Творческий псевдоним Емельянова Галина. Звездная упряжка. Мама и папа дали ей прекрасное имя – Бусинка. Одна сестрица четырех храбрых братьев-охотников. Было это в те далекие времена, когда в тяжелые голодные годы стариков, как обузу, бросали в тундре или отвозили в лес. Всех прокормить род не смог бы. Так случилось и в седьмую зиму Бусинки. Ее бабушку, Тененны, посадили в старые сломанные нарты, а утром семья должна была ехать дальше, к новым богатым ягелем местам. Бусинка забралась к бабушке под оленье одеяло и решила остаться со старушкой. Увидят родители, что нет доченьки с ними, и вернутся и за ней, и за бабушкой. Тепло и уютно под оленьим пологом, и возле бабушки не страшен ни медведь-шатун, ни желтоглазый волк. Когда утром Бусинка проснулась, то увидела, что стада оленьего нет, и еранги родителей нет. Бабушка Тененны, смирившаяся со своей участью, только молча погладила внучку по голове и достала из кармана рыбку, юколу, которая прекрасно утоляет голод и не вызывает жажды. Бусинка достала подаренный братом Утыгеем ножичек, настругала немного рыбки и, поев, они с бабушкой стали ждать возвращения родителей. Но к вечеру небо затянуло темными тучами, задул ветер с моря, и на тундру обрушился снегопад. Конечно, перемело все пути дороги к брошенным старым нартам с девочкой и старушкой. Рыбка закончилась, разжечь костер было нечем, осталось только петь песни. Их бабушка знала великое множество. Бабушка Тененны все пела бесконечную песню о храбрых псах Норче и Юрге, которые спасли героя большого ворона Кутканьяка от медведицы. И о том, что если присмотреться, и на небе есть большая медведица, и свои охотники с луками, и зайцы, и злые духи нижних земель. Во сне Бусинка летала на облаке и встретила Кутканьяку большого ворона. Он починил им нарты и показал, где искать звездных гончих псов, чтобы ехать к папе и маме. «Мне нечего дать тебе, славный герой моего народа, и разве собаки повезут меня, если я не дам им вкусные юколы?» «Меня просто порадовала твоя песня обо мне, ведь пока про меня помнят, я жив, и у тебя прекрасные косы, ты можешь их срезать и сплести прекрасную упряжь в подарок. А уж еду им дадут твои братья, славные охотники». Отрезала бабушка Бусинке ее длинные косы, и стали они плести упряжь. Целый день трудились, и вот упряжь готова. Понесли они ее в дар звездным псам. «Милые, гончие псы, вот подарок вам от маленькой девочки Бусинки. Отвезите меня к папе и маме, и бабушку тоже». «Хорошо ли ты плела ремешки? Крепкие ли? Не порвутся ли? А то вот жила одна ленивая девочка. Сплела она для нас упряжь. Да не старалась, так порвалась упряжь. И упала она с неба на землю. И с тех пор стала глупой нерпой». «Нет, я старалась. До сих пор пальчики болят». Одела девочка упряжь на звездных псов, запрягла их в нарты, и сели они с бабушкой и поехали прямо по звездному небу. Даже большая медведица их не тронула, только покачала удивленно головой. «Где же это видно, чтобы люди по небу летали? Да еще и в упряжке у них были звездные псы». «Вон, вон моя еранга! Вон мама моя стоит и смотрит вдаль, в тунду, куда ушли мои братья, меня искать!» — закричала радостно девочка. Спустилась звездная упряжка прямо перед ерангой, и мать Горанав обняла свою храбрую дочь и вынесла псам целую чашку свежей оленины. А тут и братья вернулись, и отец. С той поры никто уже не отважился спорить с духами, и если только заходил разговор, что не прокормить роду стариков, старики напоминали, что приедет за ними девочка на упряжке звездных псов и снова вернет их в стойбище. Конец сказки. Текст читал Владимир Князев.